Глава 13. Флетч принес стул от соседнего столика и сел. Джон Коллинс устроился напротив дочери. В час дня на кортах, залитых солнцем, не было ни души. Игроки перекочевали в павильон. Джон убрал фотоаппарат. «Джон торгует мебелью, папа. Он из Грин-Дрейпиц, штат Мичиган. Из Батта-Монтана», — поправил их Флетч. «О!» Флетч выбрал правильный путь. Мало того, что никто не мог запомнить его фамилию, ни отца, ни дочь не интересовали ни торговлю мебелью, ни городок Бат в штате Монтана. Он мог не сомневаться, что к завтрашнему дню по его существованию забудут раз и навсегда. «Мартини перед ленчем?» — укоризненно спросил Джон Коллинз. «Я собиралась поспать днем», — ответил Джон, глядя на Флетча. «Хорошо, что хоть Джон пьет апельсиновый сок». «Он с водкой». «А, понятно. От большого количества этой смеси утром болит голова». Джон Коллинз широко улыбнулся. «Вы играете в теннис, Джон?» «Очень плохо, сэр. Теннис — прекрасная игра, но у меня так мало свободного времени». «Вы должны находить время, чтобы наслаждаться жизнью и заботиться о своем здоровье. Это лучший способ успеть все сделать». «Да, сэр». «Разумеется, при этом неплохо иметь весьма способного зятя, который продолжает твое дело. Иногда у меня возникает чувство вины из-за того, что я играю, а Алан работает». «Откуда вы знаете Алана?» «Мы вместе служили в авиации в Техасе». «Джон сказал, что Алан однажды спикировал на дом в Сан-Антонио. Он говорил тебе об этом, папа?» «Естественно, нет». «Мы тогда были лейтенантами», — вернул Флетч. «Его сурово наказали, полагая, мне следовало молчать об этом». «Наоборот», — возразил Джон Коллинз, — «нам давно пора узнать о проступках Алана. Теперь мы прижмем его к стенке. Может, он еще что-нибудь натворил?» «Нет, сэр». «На этот уикенд он отправился в Айдахо испытывать чей-то экспериментальный самолет. А вы все еще летаете?» «Только с билетом в кармане». «Молодец! Как я хочу, чтобы Алан прекратил эти полеты. Он играет слишком важную роль в жизни многих людей, чтобы идти на такой риск. Вы были с ним за океаном?» «Нет, меня послали на Алеутские острова». «О!» Флетч улыбнулся. «Плевать они хотели и на Алеуты». Без всякого заказа Джону Коллинзу принесли сэндвич с запеченным сыром и бутылку эля. «Что вы будете есть?» — спросил он. «Сэндвич с цыпленком», — ответил Джон. «Под майонезом. А мне сыром», — добавил Флетч, — «и бутылку пива». «Вы правильно приняли решение», — порвав с авиацией, — заметил Джон Коллинз. Флетч рассмеялся. «Мне нравится продавать мебель». «Ну, дело в том, что Алану необходима молодежь», — продолжил старший Коллинз. «Друзья, люди, на которых он мог бы положиться. А его окружают одни старики, начинающие работать еще со мной. Я все время твержу ему, что пора отправить их на пенсию, но он слишком порядочен. Лучше, говорит, их бружане, чем новички, которые придутся не ко двору». «Папа, он ничего такого не говорил». «Ну, сказал бы, будь у него чувство юмора». «У него великолепное чувство юмора», — Джон бросилась защищать мужа. «Он хоть раз рассмешил тебя?» — наставил на своем Джон Коллинз. «Когда это было?» «Ну, на днях он говорил с Джулией, не помню о чем. Кажется, насчет того, что пора спать». «Шутник», — вздохнул Коллинз. «Мой зять шутник. Когда вы служили в Техасе, у него было чувство юмора?» «Алан оставался серьезным при любых обстоятельствах», — ответил Фельдшер. «Меня беспокоят люди, лишенные чувства юмора. Тут и до самоубийства недалеко». «Если сигареты не покончат с ним раньше». «Что?» Джон Коллинз наклонился к Флетчу. «Сигареты. Алан всегда боялся заболеть раком». «Алан никогда не говорил мне об этом», — возразил Джон. «Должно быть, привык или преодолел страх». «Все должны бояться рака. У него болел кто-нибудь из родственников? Хотя откуда нам знать? Мы никогда не встречались с его семьей. Надо бы выяснить, живы ли они». «Алан не говорил о них», — пояснила Джон. «Мне кажется, он даже не переписывался с ними». «Я его не виню», — продолжил Джон Коллинз. «Только мерзавец может заставлять заниматься сына боксом. Глупейший вид спорта. Алан мог бы стать выдающимся теннисистом, начни он пораньше». А ему пришлось тратить время, черт знает на что. Я считаю, что отец, заставляющий заниматься сыном боксом, желает ему скорейшей смерти. Ты сегодня в блестящей форме, папа. Один афоризм лучше другого. Почему бы и нет? Такая приятная компания. Его отец так и не понял, что он очень умен. Просто чудо, что ему не вышибли мозги. Перед твоим приходом, папа, мы говорили о ранче, который Алан покупает в Неваде. Ну, идея, в общем, неплохая. Наоборот, отвратительная. Наша земля слишком мало вкладывала недвижимость. Ну, что у нас есть? Городские дома да местечко в Аспене. Нам и раньше следовало покупать землю, но никто не хотел этим заниматься. Я рад, что Алан переступил черту. А меня тошнит от одной мысли по переезде на ранчо. Может, туда не ездить? Судя по словам Алана, этот миллион акров в Неваде станет нашим духовным прибежищем. Тебе, конечно, придется съездить туда разок-другой, пока Алан будет приводить в порядок дела. Вам это пойдет на пользу, и Джули тоже. Тебе, должно быть, надоело, что твоя мать и я вечно сидим у вас на шее. Мама плохо чувствует себя. Я помню день, когда твоя мать первый раз выпила мартини перед Ленчем. Джин спасался от депрессии, моя девочка. Мой бог, можете сидеть на шее. Раньше меня это не тяготило. Джин Стаут, Свартаут оказался полезным человеком? Кто? Джим Свартаут из Свартаут Невада Риэлти, крупнейшая фирма Невады. Я порекомендовал Аллану обратиться к нему, когда тот завел разговор о ранчо. Насколько я понимаю, Аллан ведет переговоры именно с ним? О да, он нам очень помог. Именно он нашел для Аллана это ранчо. Мы собираемся туда на следующий уикенд. Повезем задаток наличными. Веселей, старушка, Аллан абсолютно прав. Джон Коллинз допил эль. А теперь поглядим. Сможем ли выводить юного Джона на корт? Нет, сэр, но премного вам благодарен. Видите ли, времени у меня в обрез. Я должен успеть на самолет. О, в голосе Коллинза слышалось искреннее огорчение. Очень жаль. У вас изумительный клуб. Со слов Джон, я знаю, как много вы для него делаете. Ну, она могла и не напоминать об этом. Я действительно уделяю клубу много времени. Молодежь должна иметь место для развлечений и занятий спортом. Особенно теперь, когда молодые люди не могут появляться на пляже. Почему? Наркотики. Черт бы их побрал. Везде наркотики. На всем берегу. Сильные наркотики. Героин. Опиум. Не говоря уже о таблетках. В наши дни отправлять подростка на пляж все равно, что послать его в ад. Взрослые буквально... Наркотики детям, добавила Джон, буквально навязывают их. Вы можете представить что-нибудь более отвратительное? Это же безумие, заставлять детей принимать наркотики. Я несколько раз говорил с начальником полиции Каммингсом, продолжил Джон Коллинз. Настоятельно требую, чтобы он прекратил это безобразие. Я даже предложил заплатить специально нанятым детективам, чтобы они выяснили, откуда на пляже наркотики и кто их туда доставляет. Он говорит мне, что принимает все меры. У него на пляже есть осведомитель. Но дело затруднено тем, что люди на берегу приходят и уходят, постоянно меняются, прикрываются вымышленными именами, и контролировать положение чрезвычайно трудно. Не за что зацепиться. Он полагает, что детективы-профессионалы ничем не помогут. Я не знал о твоем предложении, папа. Это ты хорошо придумал. Покончить с наркотиками – насущная необходимость. При таком росте краж, взломов, ограблений нельзя сидеть сложа руки. Так мы докатимся и до убийств. Но больше всего меня волнуют эти молодые люди, обрекающие себя на медленную смерть. Это ужасно. Они не знают ничего другого. Жизнь у них – кромешный ад. Я полностью с вами согласен, сэр Сайл Флетч. Наш достопочтенный начальник полиции в скорости уходит на покой, а в предпенсионном возрасте люди не отличаются высокой активностью. Поэтому я отвержу Алану. Гони этих старых развалю, дай им деньги, и пусть катятся на все четыре стороны. Компании они уже ничего не дают. Вот и Каммингс больше думает о пенсии. Охрана правопорядка его не занимает. Скорее бы уж уходил, тогда, возможно, нам удастся совладать с этим бедствием. Кто знает, сэр, может с ними справиться и без полиции, заметил Флетч. Хотелось бы верить, кивнул Джон Коллинз. Но кто за это возьмется? Да, улыбнулся Флетч, у вас великолепный клуб. По крайней мере, наркотиков здесь нет, за исключением мартини, что некоторые идиоты заказывают перед ленчем.